Гермиона, Ричард лениво скользнул взором по экрану. Эти графики передают расшифрованную Искином информацию со спутников, которые разместили на орбите. Поверхность воды на этой планете больше на 11%, чем на Земле, соответственно, меньше участков суши. Третий параметр говорит о том, что пригодная для человека зона обитания на этой планете на 43% меньше, чем на Земле. Следующие параметры говорят о том, что на этой планете больше полезных ископаемых наподобие металлов, а состав атмосферы настолько близкий к привычному нам, что люди на поверхности планеты смогут дышать воздухом без скафандров. В общем, это почти идеальная копия Земли, пригодная для жизни людей. Это невероятно, поделилась восторгом Гермиона. Ричи, когда мы сможем сами ступить на эту планету, не раньше, чем через пару суток, пока спустится челнок с разведгруппой, пока волшебники и ученые исследуют состав атмосферы и биосферу, развернут базовый лагерь и убедятся в безопасности. Полагаю, нам еще трое суток находиться на борту корабля, а после этого придется ходить по планете в скафандрах, снимая их лишь на базе. В общем, наберись терпения. Если хочешь, потренируйся в волшебстве. А ты, Ричи, чем будешь заниматься? Тоже буду тренироваться в волшебстве. А потом мы напишем отчет на тему, насколько хорошо дается магия в космосе в сравнении с колдовством на Земле. Ради науки я готова колдовать сутки напролет, с энтузиазмом заявила Гермиона. Вот и славно. Слова Ричарда оказались пророческими. Он с Гермионой смог высадиться на планету лишь на четвертые сутки после того, как Гросвенор Энтерпрайз завис на орбите. Когда мальчик и девочка, как и все, облаченные в скафандры, в компании космонавтов сходили с борта челнока, им открылся удивительный вид на фиолетовую растительность. Трава, листья деревьев и кустарников были окрашены в различные оттенки фиолетовых цветов. Непривычно для человеческих глаз, но растительность вполне органично вписывалась в пейзаж. Если не обращать внимания на расцветку, это были вполне обычные деревья, трава и кусты. Можно было заметить ярких насекомых, кружащих над ярко-алыми бутонами цветов, растущих на сине-фиолетовых стеблях. «Красиво», – прошептала Гермиона. Путь землян пролегал от каменной рукотворной площадки для челноков в сторону множества прямоугольных боксов, стены которых блестели хромом. Круглые окна были похожи на корабельные иллюминаторы. Каждый бокс был приличного размера, 15 метров в длину, 5 в ширину и столько же в высоту. Они были установлены кругом и соединены между собой круглыми стальными герметичными рукавами переходов. В центре между домиками на огромном стальном куполе возвышался флагшток, над которым гордо реял британский флаг. Помимо этого базовый лагерь был обнесен высоким металлическим забором, поверх которого натянута колючая проволока. Между забором и бараками оставалось не меньше 30 метров абсолютно пустого пространства. Ни травы, ни деревьев, лишь уплотненный бурый грунт. «Пурпура», — произнес Ричард. «Хорошее название для этой планеты». «Эх», — печально вздохнула Гринджер. «Жаль, что нам удастся всего 4 дня наслаждаться этой красотой. Кстати, Ричи, а как мы переместимся обратно на Землю?» В центре лагеря в куполе с зачарованными воротами установлена портальная арка, так что мы просто пройдем через нее. Сутки акклиматизации в карантинном боксе под присмотром целителей, а потом можно ехать в Хогвартс. Стоило астронавтам пройти во внутренний двор, как до их ушей донесся мерный рокот грузовых двигателей. Почва слегка затряслась, и в проеме между боксами, которые не соединял рукав перехода, показался первый военный грузовик. За рулем сидел молодой парень в легком скафандре. Кузов автомобиля был наполнен грузами. За первой машиной ехала вторая, потом третья, и так целая колонна армейских грузовиков, двери кабин которых украшало название фирмы Ричарда. Помимо грузовых автомобилей в колонне встречались инженерные военные машины с кранами, ковшами и отвалами. «Откуда?» — с удивлением уставилась на автомобиле Гермиона. «Через портал едут», — пояснил Ричард. «Вскоре тут развернется большая стройка». Стоило Ричарду и Гермионе через шлюз зайти в помещение, пройти дезинфекцию и сменить скафандры на легкие комбинезоны, как к Ричи подбежал молодой парень с черными густыми волосами. «Лорд Гросвенор, вас вызывает на связь Ее Величество. Прошу следовать за мной». Мальчик и девочка прошли с сопровождающим до пункта видеосвязи. На большом мониторе в полный рост стояла нарядная королева при регалиях. Ричи и Гермиона ответили вежливыми поклоном и книксоном. «Ричард», полным сил властным голосом произнесла королева, «поздравляю, твоя затея удалась, мой мальчик». «Спасибо, ваше величество, мой мальчик», — тебе нужно скорее прибыть во дворец. Как прикажет ваше величество, покорно склонил голову Ричард. Можно узнать причину? На лице Елизаветы II появилась загадочная улыбка. Некоторое время она мхатовской паузой держала Гросвенора-младшего в напряжении, но сжалилась и сказала: «Ричард, мое величество решило достойно тебя наградить. Тебе нужно явиться ко мне на аудиенцию, чтобы получить титул герцога, герцога Пурпурского». Брови Ричарда невольно поползли вверх, а глаза широко распахнулись. Нет, он вполне обоснованно рассчитывал, что де юре новая планета станет территорией Великобритании, а по факту до поры до времени его собственностью, ведь она была открыта его усилиями и за его счет. Но чтобы так быстро, да еще целую планету объявить герцогством, да уж, такого он не ожидал. Глава 69. После торжественной и крайне неожиданной церемонии принятия титула герцога Пурпурского у Ричарда состоялся очень интересный, но непростой разговор с королевой. От Елизаветы II мальчик вышел сильно задумчивым, но вскоре он решил, что подумает о задании королевы потом. Оставалось 2 дня до отбытия в школу. Изначально Ричард планировал все это время провести на планете Пурпура, но обстоятельства оказались выше него. В итоге мальчик принял волевое решение не возвращаться порталом назад, тратя кучу времени на нахождение в карантинном боксе, а использовать освободившийся зазор на полезные дела. После нескольких деловых встреч он устало развалился в кресле кабинета Домана Гросвенор 69. Вскоре камердинер Джон доложил о приходе визитера и привел в кабинет нарядно одетую молодую девушку. «А, мисс Честер», — радушно разулыбался Ричард. «Прошу, проходите, присаживайтесь. Милорд, рада приветствовать вас», — стеснительно произнесла Челси. «Поздравляю, я видела трансляции, как вы летели на звездолете, открыли новую планету и как стали герцогом». «Я тоже поздравляю вас, мисс Честер», — тепло произнес Ричард. «С чем, милорд?» — слегка опешила Челси. «С новой должностью. Я ознакомился с вашими разработками, они выше всяких похвал. Поэтому вы теперь руководитель научно-экспериментальной группы по разработкам квантовых связей, а стажер Билли отныне старший научный специалист». «Спасибо, милорд». Челси была до крайности изумлена и даже не думала скрывать своей радости. «Мне нравится моя работа. Нравятся эксперименты с волшебством. Рад за вас, мисс Челси». В глазах Ричарда появился хитрый блеск. «Полагаю, вам недолго остается быть мисс, не так ли?» Щеки Челси запунцовили. «Ох, как вы угадали, милорд. Билл сделал мне предложение. Мы еще не назначали дату свадьбы, но вскоре я стану миссис Блейн». «Рад за вас, мисс Честер. Раз вы закончили работу с квантовыми чипами, у меня есть для вашего отдела одна интересная задача». «Какая, милорд?» — проявила неподдельное любопытство Челси. «И если можно, я бы хотела узнать дальнейшую судьбу своего детища. Если вы про квантовые чипы, то завод по их производству будет построен на новой планете. Это должно привлечь туда колонистов в качестве рабочей силы. При этом себестоимость продукции возрастет в 2 раза, но по сути всего с 10 центов до 20 за один чип, а продавать эти чипы мы будем по $5 за штуку. Но за счет льготного периода налогообложения выгода колоссальная». «Спасибо, милорд», — счастливая улыбка украсила лицо Челси. «Я рада слышать, что наши с Биллом труды не были напрасны. Так что нам нужно разработать, мисс Честер, мне нужен массовый и недорогой способ беспроводной передачи электроэнергии». «Беспроводная передача электроэнергии?» — наморщила лоб Челси. «Да, мисс, следите за моей мыслью. Должен быть приемник и передатчик. Передатчиков должно быть меньше, чем приемников. Мощность наших электростанций от 100 мегаватт до 100 гигаватт. С ростом доступности электроэнергии и вхождением в обиход большого количества электрических приборов и электромобилей, в ближайшем будущем потребители в пике будут расходовать до 20-30 киловатт, а не как сейчас, до 50. То есть массовые приемники должны быть рассчитаны на 30 киловатт, но вы должны учесть и промышленных потребителей. То есть помимо массовых приемников должны быть и способные принимать 100 киловатт и 1 мегаватт. Я, Челси, до образования складок напрягла лоб. «Я поняла вас, милорд. Это непростая задача. Теоретически, если объединить протеевы чары и пространственную магию, то подобный результат достижим. В смысле, мы запросто сможем передавать электроэнергию. С мощным эскином разработать нужное заклинание не представляет проблем. Я вижу проблемы иного рода. Нам просто негде взять компактные проводники электричества, которые выдержат такие нагрузки». «О, мисс Честер», — словно говоря о ничего не значащем, продолжил Ричард, вам всего-то понадобится сверхпроводник. Например, диоксид ванадия, материал, который в нормальных условиях является прозрачным диэлектриком. Но при повышении температуры выше 67 градусов Цельсия этот материал переходит в металлическую токопроводящую фазу и является сверхпроводником. С добавкой титана переход достигается при комнатных температурах, а с графеновыми нанотрубками, искином и волшебством, уверен, вы сумеете быстро добиться результата. Хорошо, милорд, мы будем работать над этой задачей. С нетерпением буду ожидать ваших успехов, мисс Честер. Не смею больше вас задерживать. Передавайте привет жениху. После ухода волшебницы Ричи потянулся к телефону. Да-да, отозвался мужчина на том конце. Мистер Сильвер, продавайте акции Nokia. Простите, лорд Гросвенор, что-то случилось. Поинтересовался Сильвер. Да, вскоре мы выпустим на рынок продукцию, которая уничтожит весь сегмент сотовой связи. Так что ценные бумаги Nokia нам не нужны и даже вредны. Хорошо, отозвался Сильвер. Что-то еще? Да, Ричард ненадолго задумался. Нам нужна своя компания, которая будет производить устройства связи. Подыскивайте небольшие фирмы с патентами в этой сфере и выкупайте их на выручку от продажи ценных бумаг. 1 сентября Хогвартс Экспресс вновь вез студентов в школу магии и волшебства. Ричард обрел невероятную популярность среди маглорожденных волшебников и полукровок, живущих среди обычных людей. Пока он дошел до вагона, пришлось поздороваться и перекинуться парой слов с целой толпой народа. Ричи с облегчением зашел в купе, в котором сидела Гермиона в компании Луны Лавгуд. Блондинка третьекурсница с Равенкла нацепила на лицо розовые очки в форме разлапистых звезд и в руках вверх тормашками держала журнал «Придира». «Добрый день, леди», — вежливо поклонился Ричард. «Ричи», — обрадовалась Гермиона. «Наконец, я уж думала, что ты опоздаешь на поезд». Гросвенор шумно выдохнул воздух и произнес. «Это просто кошмар. Если бы не телохранители, меня бы разорвали на сувениры». Луна отвлеклась от журнала и обратила свой взор на Ричарда. «Привет», — потусторонним голосом сказала она. «Ты же ловил морщерогих кизляков, скорее ловил очередных мозгошмыгов, чтобы отправить на опыты», — с улыбкой парировал Гросвенор. «Я слышал о твоем полете в космос, об этом писали в ежедневном пророке», — продолжила Лавгуд. «Ты бы не отказался дать интервью при Дире?» «Конечно, мисс Лавгуд», — со спокойствием ответил Ричард. «Я всегда открыт для прессы». Луна порылась в своей лоскутной самодельной сумочке в стиле пэтчворка и вооружилась блокнотом с карандашом. «Тогда начнем, не откладывая в долгий ящик», — сказала она. Луна начала засыпать Ричарда вопросами, на которые он вдумчиво отвечал. Примерно через полчаса или около того Гермиона, по горло насытившись бесконечными вопросами Лавгуд, углубилась в учебник по математическому анализу для первого класса старшей школы, 11-го года обучения. Вскоре она вооружилась толстой тетрадью и ручкой, после чего приступила к решению задач. Небо заволокло тучами. Чем дальше на север уходил поезд, тем сильнее и сильнее хлестал дождь. Небо было таким темным, а стекла такими запотевшими, что среди дня горели лампы. Ближе к полудню к ним заглянул кое-кто из друзей, в том числе Джастин Финч Флитчли, Гарри Поттер, Рон Уизли, Падмай Парвати Патил. Поняв, что Ричи занят, они не задерживались. Хогвартс Экспресс наконец замедлил ход и остановился в непроглядной темноте на Хаксмитской станции. Лишь только двери поезда отворились, в небе грянул гром. Выходя из вагона, Гермиона поежилась. Ливень был так силен, что все склонили головы и зажмурились. Струи стояли стеной и били с таким неистовством, будто над головами кто-то непрерывно опрокидывал бесчетное количество ведер с ледяной водой. Ричи поспешил наколдовать водоотталкивающие чары на себя и товарищей. Сразу стало легче. По традиции Хагрид переправлял первогодок в замок по воде через слегка обмелевшее озеро. «Ао, и думать не хочу, каково это, пересекать озеро в такую погоду», поеживаясь, произнесла Гермиона, когда они вместе с остальными брели вдоль темной платформы. Возле станции их поджидала сотня карет с фестралами, которые оставались невидимыми для большинства студентов. «А вы заметили, что в этом году много первокурсников?» – вопросила Луна. «Я насчитал около сотни абитуриентов, что в 2,5 раза больше обычного», – спокойно ответил Ричард. «Этого и стоило ожидать, ведь волшебники, работающие на моих магических предприятиях, в большинстве своем люди семейные, среди них нередки многодетные семьи. Старшие дети продолжают ходить в те школы магии, в которые их зачислили изначально, а 11-летки пошли в Хогвартс. Вот преподавательскому составу будет сюрприз. Ричи, Луна и Гермиона с превеликим удовольствием забрались в одну из карет. Дверь с треском захлопнулась, и несколькими минутами позже длинная вереница карет, грохоча и разбрызгивая грязь, покатила по дороге к замку Хогвартс. «Даже не представляю, как будут размещать новых студентов в общежитиях», заметила Гермиона. «Если даже всех распределят равномерно, то это по 25 человек на факультет, а спальни рассчитаны на 7 человек максимум». «Хогвартс большой», сказал Гроссвинер, «так что наверняка найдут пару свободных спален на факультет. Другой вопрос в том, как будут вестись уроки у первого курса. По-хорошему в классе не должно быть больше 30-35 учеников. Следовательно, нагрузка на профессоров возрастет». Гермиона прищурилась, ее зрачки сузились и забегали, словно она разглядывала что-то на дисплее очков. «Хм», протянула Грингер. «Странно, от Хагсмида к Хогвартсу движется Барти Крауч. Зачем сотруднику министерства понадобилось навещать школу? Ричи, может он хочет увидеть тебя?» «Возможно». Внутренне Ричард напрягся, но внешне этого не показал. Он мысленно вызвал текстовый интерфейс связи и быстро набрал сообщение, которое тут же отослал адресату. «Центр Б, дядя, активируй в наручном артефакте режим информационного сокрытия. Ты светишься на всех волшебных картах, как Барти Крауч Б, центр». Гермиона продолжала следить за картой. Она нахмурила лоб и сказала: «Странно, мистер Крауч пропал. Наверное, аппарировал». Ричард ничего не ответил на это. Его губы чуть изогнулись в довольной улыбке. На его карте Барти Крауч продолжал отображаться, но с остальных эскинов, карты мародеров и аналогичных артефактов он должен был исчезнуть. «О, Гермиона!» — восхитилась Лавгуд. «У тебя открылся дар прорицания». Смутилась Грингер. «Ну, вроде того. Гермиона, а что ты для этого ела?» С любопытством продолжила Луна. «Наверняка сливы цепелины. Или тебя укусил садовый гном?» «Садовый гном?» — с недоумением уставилась на блондинку Грингер. «Папа говорил», — продолжила Луна, «что после укуса садового гнома у волшебника могут появиться особенные способности. Кто-то может научиться хорошо танцевать, кто-то выучит новый язык или научится говорить с птицами, животными. А у некоторых магов может прорезаться особый волшебный талант, например, дар к прорицаниям». «Нет», — мотнула головой Гермиона, которой не нравился допрос со стороны студентки Равенкла. «Садовый гном меня не кусал». «Точно?» — слегка наклонила голову на бок Луна. «Возможно, это произошло во сне. Ты не высовываешь ногу из-под одеяла?» «Точно нет», — с раздражением ответила Грингер. Большой зал был, как всегда, великолепен и подготовлен для традиционного банкета по случаю начала семестра. Золотые кубки и тарелки мерцали в свете тысяч свечей, плавающих в воздухе над приборами. За четырьмя длинными столами факультетов расселись студенты, оживленно переговариваясь. На возвышении, по одну сторону пятого стола, лицом к ученикам, сидели преподаватели. Здесь, в зале, было гораздо теплее. Ричард в компании пуффендуйцев, пройдя мимо слизеринцев и равенкловцев, уселся вместе с остальными за стол пуффендуя рядом с толстым монахом, факультетским привидением. Толстый монах, жемчужно-белый и полупрозрачный, сегодня вечером был одет в свою обычную коричневую рясу. «Надеюсь, распределение не слишком затянется», — с надеждой произнес Джастин Финч Флитчли, принявшийся выжимать мантию. «Я уже так голоден, что готов съесть слона». «Даже не надейся, Джастин», — отрицательно качнул головой Ричард. «С чего бы распределению затянуться?» — с удивлением вопросила Сьюзен Боунс. «Увидите», — загадочно улыбнулся Ричард. Гроссвинер посмотрел на преподавательский стол. Там не хватало как минимум одного преподавателя. Место профессора Китлберна занимала пожилая волшебница с короткими седыми волосами и острым подбородком. Место преподавателя по защите от темных искусств пустовало. Еще не хватало МакГонагаллу, но она сейчас должна заниматься первокурсниками. В самом центре стола сидел Дамблдор, директор школы. Его длинные серебряные волосы и борода блестели в свете огней, а роскошная темно-зеленая мантия была расшита звездами и полумесяцами. Соединив концы длинных тонких пальцев и положив на них подбородок, словно уйдя мыслями куда-то очень далеко, он устремил взгляд в потолок, глядя сквозь свои очки-половинки. Потолок отображал все то, что в самом деле происходило в небе. Там клубились черные и фиолетовые тучи, и вместе с ударами грома снаружи по потолку огненно ветвились молнии. «Когда же заведут эту мелочь?» – простонал Джастин. «Эй!» – возмутился вихрастый Колин Криви. «Следи за языком, Джастин, я не посмотрю», — что ты будущий лорд, и дам в глаз. За что? Изумленно воскликнул Финч Флетчли. Среди этой мелюзги мой брат, насупился Колин. Действительно, кивком подтвердил Ричард. Надеюсь, Деннис попадет на наш факультет. Спасибо, Ричи. Широкая улыбка украсила лицо Колина. Я тоже на это надеюсь. Джастин замолк и устремил свой взор на двери большого зала, которые отворились. В помещении воцарилась тишина. Профессор МакГонагалл провела длинную цепочку первогодков на возвышенную часть зала. Прочие студенты хоть и промокли, но казались совершенно сухими по сравнению с первокурсниками. Можно было подумать, что они не плыли в лодке, а добирались вплавь. Все ежились и от холода, и от волнения, выстроившись шеренгой вдоль преподавательского стола лицом к остальной школе, все, кроме самого маленького мальчика, который, казалось, не замечает промокшей мантии. Его острое личико было болезненно взволнованным. Встав в ряд со своими отчаянно нервничающими товарищами, он поймал взгляд Колина Криви, выставил два больших пальца и свистящим шепотом произнес: «Я увидел в озере огромное щупальце и ударил по нему ногой». Он явно этим гордился. Бледная профессор МакГонагалл, стараясь не смотреть в сторону новых студентов, выставила перед первокурсниками трехногую табуретку и водрузила на нее старую, грязную, заплатанную волшебную шляпу. К ней были прикованы взгляды всего зала. В наступившем молчании у самых ее полей открылась широкая щель наподобие рта, и шляпа запела. Ричард взглянул на стол преподавателя и отметил, как посерел профессор Снейп при виде толпы первокурсников. Программа Искина, разработанная Гермионой, позволила перевести движение его губ в текстовую речь. «За что мне это наказание? Тут их хватит на 3 курса». Взгляд с ней пометнулся к столу Пуффендуя и повстречался со взором Ричи. Он понял. Его лицо перекосило от злобы. «Гросвенор!» – прошипел преподаватель зельеварения. «Это точно его проделки». В отличие от Снейпа, директор выглядел счастливым. Он с отеческой улыбкой взирал на пополнение студентов. Профессор МакГонагалл уже разворачивала свиток пергамента. Он был настолько длинным, что его нижний край коснулся пола. Это произошло одновременно с прикосновением челюсти с ней по со столешницей. По всей видимости, профессор зельеварения вначале хотел удариться лбом об стол, но под конец сменил траекторию. До ушей Ричарда донесся его тихий стон. «Сдохну. Минимум плюс 4 урока в неделю с этими баранами», расшифровал наручный компьютер речь Снейпа, когда тот поднял голову. Брат Колина долго сидел на табурете, но в итоге был распределен на Пуффендуй. «Колин, я поступил!» – пронзительно закричал Деннис, падая на свободное место рядом с братом. «Это замечательно! Представляешь, плыву на лодке, вдруг вижу, как из воды появилось огромное щупальце. Я как врезал ему! Здорово!» – не менее возбужденно воскликнул Колин. «Наверное, это был гигантский кальмар, Деннис. Аво!» – восхитился Деннис. Похоже, в самых смелых мечтах он и не надеялся на такое приключение, во время шторма сразиться с громадным морским чудовищем. Деннис, видишь вон того мальчика, того, со светлыми волосами и в очках, видишь его, знаешь, кто это, Деннис? Ох, с восторгом воскликнул Деннис, это же, боже мой, сам милорд Гросвенор, вот это счастье. Ричард благодушно улыбнулся, приветливо кивнул и помахал мальчику рукой. «Деннис, рад тебя приветствовать на нашем факультете». «Спасибо, милорд», — с жаром отозвался Деннис. «Для меня это честь. А вы правда летали на космическом корабле?» «Воистину это так. А планета?» — продолжил младший Криви. «Она же настоящая. Вы там были? А то в американских новостях говорят, что это вранье». «Ничего подобного, Деннис», — качнул головой Ричард. «Пурпура на 100% реальная. Я своими ногами ходил по поверхности этой планеты, как сейчас по родной земле. Любой желающий сможет вскоре посетить Пурпуру в качестве туриста или же колониста. Новый мир, который таит множество загадок, рай для авантюристов, ученых-исследователей. Если бы Пурпура была фальшивкой, то в настоящий момент не выстраивались бы многочисленные очереди из ученых со всего мира, желающих попасть на нее». Пуффендуй в очередной раз за вечер выкрикнула распределяющая шляпа. За столом барсуков становилось теснее. Из 101 студента 45 распределились к барсукам. Почти все они с нескрываемым любопытством рассматривали Гросвенора. В основном это были темнокожие юные волшебники и волшебницы, но среди них были и европейцы, по акценту можно было определить выходцев из России. Было ясно, что большинство первогодок Пуффендуя – дети тех магов,

Их удары ладонью о ладонь уныло прозвучали при всеобщем молчании и скоро затихли. Всех остальных, видимо, настолько поразило необычайное появление Грюма, что они могли только смотреть на него. «И еще одного нового преподавателя», — продолжил Дамблдор, покосившись на поднявшуюся со своего места седовласую даму, профессора Грабли Дёрг. «Она будет преподавать уход за магическими животными». Дамблдор вновь прокашлялся. «Как я и говорил», он улыбнулся множеству студенческих лиц, все взоры которых были обращены к Аластеру Грюму. «В ближайшие месяцы мы будем иметь честь принимать у себя чрезвычайно волнующее мероприятие, какого еще не было в этом веке. С громадным удовольствием сообщаю вам, что в этом году в Хогвартсе состоится турнир трех волшебников». Директор еще некоторое время рассказывал о турнире, новость о котором вызвала небывалый ажиотаж среди студентов. Ричард особо не слушал, он и так знал о том, как все будет проходить. Не зря же его люди построили на месте визжащей хижины 20-этажный отель, который прекрасно видно из Хогвартса, Хагсмида и всех окрестностей. Внимание Гроссвинера было приковано к Грюму Краучу, волшебный глаз которого нет-нет, да на мгновение замирал на племяннике. Дамблдор слегка повысил голос, из-за чего внимание Ричарда вновь вернулось к речи директора. «Лишь студенты в возрасте, я подчеркиваю это, 17 лет и старше получат разрешение выдвинуть свои кандидатуры на обсуждение. Это...» Ричард погрузился в свои мысли. «Что тут делает дядя в облике Грюма? Он же сейчас должен возрождать Волан-де-Морта. В чате спросить? Нет, лучше при личной встрече». Следующий день прошел без серьезных происшествий, если не считать того, что у Ричарда каким-то образом умудрился расплавиться котел на зельях. Он напряг память и понял, что Снейп, находящийся неподалеку, сделал движение рукой, словно подбросил что-то в котел. Профессор превзошел сам себя. Похоже, за лето он достиг нового уровня мстительности, оставив Ричи после уроков. С отработки Гроссвинер выполз едва живой. Ему пришлось пригубить боевого коктейля, чтобы открылось второе дыхание. После этого он направил стопы к спальне профессора защиты от темных искусств. При приближении Ричарда дверь распахнулась, и оттуда появился профессор Грюм. Казалось, словно он с нетерпением ожидал визита мальчика, увидев его сквозь дверь. «Заходи», — пригласил он к себе в комнату. Грюм закрыл дверь и пристально посмотрел на мальчика и волшебным, и обычным глазом. «Нельзя бродить по школе после отбоя, Ричард», — сказал он спокойно. «Дядя, что ты забыл в школе?» Пристально уставился на борте в образе Грюма Ричард. «Садись», — пригласил Крауч. Ричард сел и осмотрелся. Комната полна различных артефактов. На столе стоял треснутый стеклянный волчок. Вредноскоп, опознал мальчик. Сейчас в тайной лаборатории пытаются улучшить этот прибор и соединить с Искином и хроноворотом для получения более точных результатов. В углу на небольшом столике находился золотой предмет, что-то вроде скрюченной телевизионной антенны, которая не переставая тихо гудела, уловитель злых мыслей или, как бы сказала Лавгуд, мозгошмыгов. На стене, зеркало не зеркало, комната в нем не отражалась, по его поверхности двигались расплывчатые фигуры. Это был проявитель врагов, который аналогично маги Гроссвинера пытаются скрестить с другими артефактами подобного рода. «Нравятся мои распознаватели черной магии?» – спросил Барти. «Дядя, этот хлам, конечно, замечательный, у меня в лабораториях его полно, но меня волнует другой вопрос. Что ты тут делаешь?» – продолжил Ричард. «Ты же сейчас должен возрождать мистера Ридла». «Ричард, как ты узнал, что это я?» – нахмурил изъеденное шрамами лицо Крауч. «Мне казалось, что я хорошо замаскировался. Я даже пролегилиментил Грюма и долго допрашивал его под веритасерумом, чтобы перенять все привычки. Дядя, не держи меня за идиота, и не думай, что долго сможешь водить вокруг пальца Дамблдора. Ты так и не ответил на вопрос». «Возрождение господина в процессе», – расплывчато произнес Крауч. «В процессе», – приподнял брови Гроссвинер. «Я нашел душу темного лорда», – продолжил Барти. «Затем возродил его в виде гомункула и передал одному из сторонников, который дал клятву, что никому не сообщит о господине, пока тот не позволит». «Дядя, что за глупости?» – возмутился Ричард. «У тебя же есть все для возрождения мистера Ридла. Неужели так сложно было провести ритуал? Плоть, кровь, кость, врагов не хватало. Так вот же у тебя внешность Аластера Грюма, следовательно, он у тебя в плену и находится где-то поблизости. Тут возник один нюанс, прикрыл здоровый глаз Краучгрюм. Господин пожелал возродиться при помощи крови Гарри Поттера, а он не слишком много ест, возмущенно нахмурил брови Ричард. В смысле, зажрался? Не смей так говорить о моем господине, сурово навис над племянником Барти. Правая бровь Ричарда взметнулась ввысь. Дядя, для тебя посторонний человек дороже родного племянника, ты взрослый мужчина, должен был уже отойти от всех этих детских игр в банды. Почему ты вообще должен слушаться Ридла? Мало ли что он хочет, твоя задача возродить его. Если пациент сопротивляется, не хочет принимать лечение, доктор должен его обездвижить. На лице Крауча отобразилась борьба эмоций. Его правая щека нервно дернулась. Ричард, ты плохо знаешь темного лорда. Если он что-то вбил себе в голову, то его невозможно переубедить. Тем более сейчас в курсе того, что он жив, не только я. Я не могу просто так взять и силой возродить господина. Кстати, зачем тебе это надо? С подозрением прищурил он здоровый глаз. Надо, дядя, надо. Не спрашивай зачем. Можешь считать, что это вопрос жизни и смерти. А на Гарри Поттера даже не смотри, он мой друг. Гарри Поттер нужен для возрождения темного лорда. Твердо с упорством произнес Крауч. А мне нужен живой друг, возразил Ричард. Если для возрождения Ридла так сильно нужен Гарри, я могу попросить Поттера о помощи. Нельзя, мотнул головой Крауч. Ритуал древний, в условиях сказано, что нужна кровь врага, взятая силой. Если Поттер будет помогать добровольно, ритуал может не сработать. Да какие сложности, чуть не взорвался от негодования Гросвинер. Ведь задача элементарная. Тебе нужно было просто найти Ридла и по простой инструкции, которая составлялась для идиотов, возродить его. Зачем ты стал с ним разговаривать, слушать его пожелания? На крайний случай можно же напоить оборотка и Грюма, превратить его в Гарри Поттера и провести ритуал. И лиса довольна, и гуси живы. Я не могу подвести господина, твердо произнес Крауч. Он сказал, что нужен Гарри Поттер, значит будет Гарри Поттер. Что ж, Ричард устало прикрыл глаза. Допустим. А как ты собрался доставить Гарри до места проведения ритуала? Ну, господин придумал план. План? Подкинуть имя Гарри Поттера в Кубок Огня, заставить его участвовать в турнире трех волшебников. Я должен буду помочь Поттеру победить, а на последнем туре превращу кубок в портал, который доставит Гарри до места проведения ритуала. Ричард широко распахнутыми глазами смотрел на дядю, как на конченого дебила. Он совершенно не аристократично поковырялся мизинцем в ухе. Я не ослышался. Вот это все ты на полном серьезе сказал? Да, с серьезным видом кивнул Крауч. Не е, протянул Гросвинер. Да нет, как можно придумать настолько идиотский план? Почему просто не похитить Гарри? Подкинуть ему портал в виде носового платка? Или вовсе? Ну, например, ты же преподаватель. Почему бы не пригласить его просто пройти по делам школы до места проведения ритуала? Планы темного лорда не принято обсуждать. Их принято беспрекословно выполнять, с упертым видом заявил Барти. Господин сказал, как действовать, я его не подведу. Ричард тяжело вздохнул. Это будет тяжелый год, пробормотал он. Ладно, дядя, я пойду. Держи меня в курсе. Глава 70. Гросвинер осознал, что недооценил темную метку. Изначально волшебники тайной лаборатории считали, что Волан-де-Морт связывается с пожирателями смерти через темную метку, а пожиратели при сильном желании через нее могут найти своего господина. Найти призрака без помощи со стороны пожирателя представлялось невозможным. На то он и призрак, чтобы спрятаться от любого поиска или сбежать, если его найдут. На этом строился план. Барти Крауч, единственный из пожирателей, которому относительно мог доверять Ричард. Казалось, что план идеальный. Барти находит Волан-де-Морта и оживляет его. Маги службы безопасности отслеживают местоположение и окружение Крауча через наручный скин, а после возрождения пленяют Ридла. Но оказалось, что действие темной метки недооценили. Ричи понял, что Волан-де-Морт каким-то образом может воздействовать через нее на своих соратников. Проще говоря, в момент, когда Крауч нашел душу Ридла, Том промыл ему мозги. Возможно, если бы это был Барти из параллельного мира, который прожил вместе с Ричардом около года, подобный финт не прошел бы, но в этом мире все было иначе. Крауч поддался воздействию. Теперь его переубедить в чем-то практически невозможно. Ричард не собирался жертвовать дяди, каким бы он ни был. По плану Барти Крауч должен был выполнить свое задание, а после этого, смирившись с окончательной пропажей господина, под другой личиной с новыми документами отправиться к сестре в Канаду. Теперь ситуация резко изменилась. Волан-де-Морт отчасти жив, по крайней мере у него теперь есть тело голема, но проблема в том, что он скрывается в семье своего сторонника, которые прячут свой дом под Фиделиусом. Так бы темного лорда скрутили бы безопасники Ричарда и сами быстренько возродили бы, но не срослось. Момент оказался упущен, а теперь попробуй найди Риддла под Фиделиусом. Гросвенору пришлось быстро корректировать планы. С вероятностью в более, чем 90%, Волан-де-Морт покинет укрытый Фиделиусом дом соратника для проведения ритуала возрождения. Что же, подумал Ричард, раз этот безумец хочет возродиться с помощью Гарри, то будет ему Поттер. Тем более возрождение Волан-де-Морта необходимо самому Гарри в первую очередь. Сам Ричи мог бы обойтись и без этого. Конечно, даже на время лишаться руки он не хотел, но в крайнем случае мог пойти на этот шаг. А вот Гарри без головы, мягко говоря, будет плохо. Единственное, Ричарда мучила мысль о том, что Поттера придется привлекать в темную. Он не должен знать о том, что участвует в возрождении Риддла. Ричи был уверен, что, скажи он правду, Поттер без сомнения согласится вернуть к жизни убийцу своих родителей. Ведь таким образом он избавится от влияния Волан-де-Морта и жестоко отомстит ему. Но старый ритуал на самом деле необходимо проводить с учетом всех нюансов. И если возвращать к жизни Тома нужно с помощью Гарри, то последний не должен помогать добровольно. Кровь действительно должна быть взята силой, причем именно во время проведения ритуала. Порой людям приходится принимать непростые решения. Ричи мог бы придумать иной план, если бы в нем не был задействован его дядя. Мозги у Барти будут промыты до тех пор, пока душа Волан-де-Морта не окажется заперта и обработана. Поэтому мальчику со скрипом пришлось соглашаться на идиотский план Риддла, естественно, внеся в него поправки со своей стороны. На следующий день Ричард отозвал Гарри и уединился с ним в одном из помещений, где их никто не мог подслушать. «Гарри, хочешь заработать денег?» Поттер недолго думал. «Конечно, хочу. Ричи, что нужно будет делать?» «Ты не спросил, сколько?» «Сколько?» – вопросительно произнес Поттер. «Миллион фунтов плюс отчисления в волшебной валюте с продажи атрибутики с твоим изображением. Кепки, футболки, кружки и так далее. Да кому нужна эта атрибутика?» – вопросил ошарашенный Поттер. «Поверь, Гарри, многим нужна. Еще больше людей захочет купить атрибутику, когда ты согласишься». «Да, я согласен, Ричи. Ты хоть скажи, что мне нужно делать?» «Миллион фунтов. Боже мой, это же просто безумная сумма. Я не уверен, что смогу сделать что-то, что стоит настолько дорого». «Да сможешь, Гарри, сможешь», — успокаивающим тоном сказал Ричард. «Тебе всего-то нужно будет участвовать в турнире трех волшебников». «Всего-то?» — Гарри усмехнулся. «Да кто меня пустит на этот турнир? Ты же слышал, как Дамблдор говорил, что на турнир будут допущены только те, кому исполнилось 17 лет. Гарри, тут как раз никаких проблем. Это я тебе заявляю как спонсор этого турнира». «Ты спонсор?» – удивился Поттер. «А что тут странного? Я самый богатый волшебник как минимум в Великобритании. Еще в прошлом году ко мне обратилась госпожа министр с просьбой проспонсировать чемпионат мира по квиддичу и турнир трех волшебников. Так что, в отличие от других студентов, я заранее знал о турнире. Но, Ричи, какая тебе выгода от моего участия? Это же целый миллион фунтов. Гарри, я заработаю гораздо больше, сделав ставки в Гринготтс через подставных лиц на появление четвертого участника турнира трех волшебников. Ричи, но это же мошенничество, — возмутился Поттер. И что с того? — усмехнулся Гросвенор. Бизнес всегда идет рука об руку с мошенничеством, порой, балансируя на грани. Гарри, большие деньги никогда не достаются просто так. Пойми это сейчас, потом будет поздно. Ты должен участвовать в этом турнире. Ладно, ладно, Ричи. Гарри не выглядел недовольным, наоборот, он едва сдерживал восторг. Что я должен делать, чтобы стать участником турнира? Ничего. Ровным счетом ничего, Гарри. За тебя все сделают другие люди. Тебе же нужно усиленно тренироваться, чтобы победить в этом турнире. Я договорился с профессором Грюмом о дополнительных занятиях. Он натаскает тебя. Так быстро? — удивился Поттер. — Долго ли умеючи, Гарри? Поскольку турнир довольно опасен, тебе придется пройти через несколько процедур. Когда осенью всех отпустит в Хогсмид, тебя встретит мой человек, который поставит тебе в зуб пломбу с порт-ключом. Этот портал перенесет тебя в безопасное место, если твоей жизни будет грозить смертельная опасность. И вот, возьми этот браслет. Поттер покрутил в руках черный широкий браслет. Он с недоумением взглянул на Ричарда. И что он делает? Это супер-броня, которая сделает тебя непобедимым. Но чтобы не допустить жульничества на турнире, она все время будет изображать из себя обычный браслет, в котором простыми чарами невозможно опознать артефакт. К тому же он будет невидимым. Броня активируется только в самом крайнем случае, если твоя жизнь будет висеть на волоске, а портал не сработает. Единственный минус в том, что во время активации вся твоя одежда будет уничтожена. Но это небольшая цена за спасение жизни. И да, никому не говори о нем и о пломбе. Никому. Особенно профессору Грюму. Понятно. Спасибо, Ричи. Гарри застегнул на правой руке браслет, и тот тут же стал невидимым. И еще, продолжил Гроссвинер. Гарри, ты должен знать, как будут проходить испытания. Естественно, об этом никому не стоит рассказывать, ибо предполагается, что ни один из участников не будет об этом знать. Но я не хочу жульничать, возмутился Поттер. Гарри, ты будешь самым младшим участником турнира, недовольно наморщил лоб Ричард. Какое может быть жульничество при таком раскладе? Тебе будут противостоять лучшие из лучших студентов старших курсов. Нет, друг, поверь, это не жульничество, а жизненно необходимая информация, которая позволит тебе на равных противостоять соперникам. Предупрежден, значит вооружен. Гарри задумался. По его напряженному лицу было видно, как мальчик тяжело переносит внутреннюю борьбу между тягой к справедливости и логикой. Ну, неуверенно протянул он. Хорошо, Ричи. Уголки губ Ричарда растянулись в улыбке. На первом туре против чемпионов выставит драконов. Драконов. Ужаснулся Гарри. Дракона. Кивком подтвердил Гроссвинер. Одного против каждого чемпиона. Тебе нужно будет всего лишь забрать предмет, который будет охранять дракон. Если хорошо подготовишься, то никаких сложностей не предвидится. Гарри широко распахнутыми глазами с недоверием рассматривал товарища. Нет, но это же дракон. Ну да, дракон. Ричи, это же дракон. Огромная машина смерти, плюющаяся огнем. Гарри, ты же не думал, что большие деньги людям достаются просто так? В любом случае тебе ничего не грозит. У тебя на крайний случай есть рейлганы, броня, портал. Гарри, по сравнению с другими чемпионами, ты читер. У тебя шанс выжить в любой ситуации практически равен 100%, если только сам не прыгнешь в пасть дракона. Тем более тебе не нужно приближаться к дракону. Трансфигурируй какой-нибудь голем, наложи на него невидимость и отправь за предметом. Ричи, ты шутишь? Со скепсисом посмотрел на товарища Поттер. Я не умею настолько хорошо трансфигурировать и тем более не знаю заклинания невидимости. Гарри, у тебя есть стимул, время и наставник, перечислил Ричард. Если не будешь лениться, то к первому туру овладеешь нужными чарами. Мне в самом начале, когда я только познакомился с волшебством, требовалось около месяца, чтобы довести заклинание до невербального исполнения, почти до идеала. Ты не менее талантливый волшебник. Я верю, что ты справишься. Ладно, опечалился Гарри, представив, сколько времени ему придется потратить на учебу. Ради миллиона фунтов он готов был постараться. А другие испытания? Слушай, первое время в начале учебного года неприятности Гроссвинеру доставлял профессор Снейп. Но когда во время очередной подставы Ричи поймал ингредиент, который попытался закинуть ему в котел Снейп, произошел конфуз. Ричард встретился взглядом с профессором и пристально посмотрел на него. Лицо Снейпа исказило кривая гримаса. Остальные студенты стали свидетелями произошедшего инцидента, они втянули головы в плечи. В напряженной тишине борьба взглядов продолжалась около минуты. Не выдержав, Снейп ледяным тоном спросил: «Гроссвинер, почему не варите зелье? Или вы особенный, сэр, вы же преподаватель, но сами же нарушаете технику безопасности?» Спокойно заметил Ричард. «Что за детский сад? Вы в школе не наигрались и теперь отрываетесь? Минус 50 баллов спуффендуя за неуважение к преподавателю!» Со злостью прошипел побледневший от гнева Снейп. Студенты чуть ли не под парты полезли, а Ричарду как с гуся вода. Он оставался спокойным как скала. «Сэр, надеюсь, вы больше не будете хулиганить?» С осуждением произнес он. «Продолжайте варку!» Злобно гаркнул Снейп. После этого инцидента Снейп старался игнорировать Ричарда. Он оставался к нему предвзят, но хотя бы перестал устраивать подставы и назначать отработки от балды. Правда, это не уберегло профессора от слухов. Вскоре вся школа знала, что Снейп портит зелья неугодным студентам. А Невилл Лонгботтом, у которого на зельях постоянно взрывались котлы, свято уверился в том, что это из-за СНИПа. В связи со скорым прибытием в Хогвартс представителей других школ волшебства, преподаватели стали сильно налегать на студентов. Казалось, они хотят за короткий срок впихнуть в голову учеников информацию, которую дают за год. Профессора были очень заняты, они наводили в школе лоск, зачаровывали все, что можно и нельзя. К примеру, до блеска были очищены доспехи, установленные в коридорах на различных этажах, приведены в порядок живые портреты. Завхоз, словно бешеный пес, кидался на каждого, кто, по его мнению, пачкал коридоры. Ричарду такая нагрузка не казалась серьезной, по крайней мере, с теоретическими знаниями он справлялся запросто. А вот доводить до идеального исполнения все чары, которые им в большом количестве давали на уроках, он не успевал. Максимум овладевал вербальной формой заклинаний. Тут еще дядя выдал сюрприз. На своих первых уроках он стал демонстрировать студентам на увеличенных волшебством пауках непростительные заклинания. Причем он делал это с позволения директора Дамблдора под предлогом предостеречь юное поколение от использования этих заклинаний. Выглядели чары действительно устрашающе, особенно учеников впечатлило пыточное заклинание. А уж то, что Барти, изображающий Грюма, на всех студентах Хогвартса испытывал империя, и вовсе выбивалось за рамки разумного. Если бы на его месте был кто-то другой, Ричард без сомнений сдал бы такого преподавателя на руки Аврорам. Но это был его родственник, поэтому мальчику пришлось закрыть глаза на чудачество дяди. От империя в исполнении Крауча была своя польза. Ричард отметил, что из школы всего лишь два студента смогли противостоять заклятию подвластия. Сам Гросвеннер и Гарри Поттер. Если не знать о том, что у обоих этих волшебников имеются небольшие дополнения в виде крестражей, то можно было бы подумать, что их воля чрезвычайно сильна. А если бы они перед этим не снимали очки, то сопротивление можно было бы списать на артефактную защиту. Но статистика говорила точно, на обоих носителей крестражей империя не действует. Ричард поделился этой информацией с исследователями своей тайной лаборатории. Там имелось несколько добровольцев-испытателей с кусочками душ других волшебников. И результаты экспериментов подтвердили, империя на носителей крестражей действует в сильно ослабленном виде, отчего заклинание легко сбросить. В общем, и от крестражей имеется своя польза. В один из дней занятия после обеда отменили из-за прибытия делегаций школ волшебства Шармбатон и Дурмстранга. Шармбатон представляли девушки, а их директрисой оказалась огромная дама ростом с Хагрида. Они прилетели на карете, которую приводили в движение крылатые лошади. Ричард не мог воспринимать всерьез этих магов, учитывая то, что британские волшебники долетают до других звезд быстрее, чем эта архаика от Франции до Великобритании. Дурмстранг представляли мрачные восточноевропейские парни, которые прибыли порталом на огромном паруснике прямиком в центр озера. Это уже выглядело более впечатляющим. Директором Дурмстранга оказался Игорь Каркаров. Высокий, худой, как и Дамблдор, но волосы лишь слегка припорошены сединой, а козлиная бородка с завитком на конце едва скрывает безвольный подбородок. Но Ричи отметил про себя другое. Каркаров является бывшим пожирателем смерти, который получил свободу из-за того, что сдал всех подельников, которых знал, в том числе и Барти Крауча. Не мудрено, что дядя в облике Грюма недобро поглядывал на Игоря, но приезд представителей школ участниц турнира в основном прошел мимо сознания Ричарда. Он был занят другой задачей. Гросвеннер Энтерпрайз открыл еще одну землеподобную планету. Она была словно создана для проживания людей. Разница лишь в размере. Планета, получившая название Терра-Нова, всего на 10% больше Земли, имеет почти идентичный состав воздуха и зеленую растительность. Много суши, пригодной для проживания людей, комфортный климат с колебанием температур примерно в земных значениях. Можно хоть сейчас заселяться и жить. Открытие этой планеты пришлось оставить в секрете от обычных людей. Лишь королева и единицы простых людей были в курсе. Ее величество одобрило задумку Ричарда. Меньше магов на планете в целом и в Великобритании в частности, меньше проблем с волшебниками, так она считала. Было принято решение использовать Терра-Нову для проживания волшебников, устройство там заповедников, в которые планировалось перевести волшебных существ, драконов, мантикор, единорогов и прочих. С новой планетой Землю планировалось связать множеством стационарных порталов, ведущих в магические кварталы по всей планете. Это упростит переселение магов. А поскольку Ричард считается владельцем Терра-Нова, распределение земель будет осуществляться через его волшебную фирму, как и контроль за порталами и переселенцами. Проще говоря, в настоящий момент Ричард был занят тем, что удаленно руководил созданием всепланетного управляющего органа на базе своей волшебной фирмы, администрации Терра Нова по образу и подобию крупных международных корпораций. В отличие от Министерства магии и правительств различных стран, назначать управляющих планетарной администрацией будет Ричард. Никаких выборов, это частная фирма, которой принадлежит планета. Хочешь Землю? Бери в аренду за скромную плату и пользуйся. Хочешь открыть фирму? Пожалуйста, открывай сколько угодно компаний, только с условием, что 10% будут принадлежать планетарной администрации. Фактически это тот же самый налог, но юридически частная фирма не может взимать налоги, зато она может поставить условия пользования своей собственностью. Фактически Гросвенору-младшему приходилось с нуля создавать свое небольшое государство. Ну как небольшое? По численности населения оно будет не очень большим, а по территории превосходит любую страну на Земле. Масштаб решаемых задач казался бесконечным. Организация исследований планеты, привлечение волшебников со всего мира, переброска различных ресурсов, строительство огромных поселков с нуля, создание тайных лабораторий для перемещения их с территории Великобритании, перенос волшебных производств, создание галактического волшебного банка. Ричи не собирался отдавать свои деньги в руки гоблинов. Точно нет, опыт создания собственного банка у него имеется, но в случае с другой планетой вставала проблема, какую валюту использовать. Создание золота и серебра невозможно только на Земле. Опыты показали, что в космосе и на Пурпуре волшебник без проблем может копировать и золото, и серебро, и бриллианты. В общем, все то, что из-за древних ритуалов невозможно на Земле. Бумажные деньги подделать даже для студентов Хогвартса не проблема. Обмануть электронику банков простых людей может более-менее опытный маг. С учетом всех рисков пришлось вводить криптовалюту. Вместо галлеонов начали использовать техномагические артефакты в виде перстней и браслетов. Основная задача магической части заключалась в защите от физической кражи или копирования, а также для фиксации транзакций. Маг мог голосом, действием, жестом или мыслью, если такой функционал доступен в артефакте, оплатить покупку. При совершении транзакции с его счета спишется какая-то сумма, банковские и проанализируют совершенную сделку, а блокчейн навсегда зафиксирует факт совершения сделки. Таким образом достигается неизменяемость банковских данных. Можно физически украсть недостаточно защищенный кошелек, но нельзя каким-либо образом увеличить денежную массу. Создание таких артефактов было на стадии тестовых испытаний, но до введения во всеобщее пользование оставался небольшой шажок. Конечно, остается угроза атаки на саму банковскую систему. Можно просто приставить ствол к голове операциониста, чтобы он пририсовал пару нулей на твой счет. Хорошим вариантом является изготовление большого количества майнинговых ферм под руководством и для анализа поведения всей системы. То есть генерация блоков будет идти только доверенными участниками сети. Они должны быть автономны и находиться в труднодоступных местах по всему космосу. Так, чтобы маг, решивший обмануть систему, не смог за вменяемое время добраться до майнинг-ферм. Кроме того, так как ферм много и их производство не будет прекращено со временем, то ни один волшебник не сможет незаметно подключить достаточное для обмана количество ферм для майнинга. Но так как в сети будут только доверенные источники, то даже наличие одного поддельного, который занимается какой-то вредительской деятельностью, будет заметно. По всем прикидкам такая система достаточно надежна для противодействия магическому вмешательству. Основная идея такова: маг или организация волшебников должны иметь ресурсы большие, чем у Ричарда, для успешной атаки на банковскую систему. Во-первых, они должны физически найти майнинговые фабрики и повлиять на их, не дав им сообщить о попытке атаки, что будет почти невозможно сделать, если дополнительно скрыть фермы заклинанием Фиделиус. Во-вторых, злоумышленники должны получить контроль как минимум над большей частью сети генерации блоков для внесения вредоносных изменений. А если количество ферм будет исчисляться миллионами, а кто-то умудрится перехватить над ними контроль, то с такой силой в любом случае невозможно бодаться. В такой ситуации лучше всего притвориться ветошью. Можно сделать вывод, что при желании такую финансовую систему взломать можно, как и все созданное человеком, но искусственный интеллект почти сразу выявит подделку, локализует и примет соответствующие меры. А для обмана подобной системы нужно быть очень умным человеком, знать всю подноготную криптовалюты, иметь множество очень мощных майнинг-ферм и умудриться незаметно подключиться к сети спрятанных ферм. Связь всех технических частей системы осуществляется благодаря ранее разработанным квантовым передатчикам. В перспективе это позволит Ричарду ввести свою криптовалюту в качестве единого платежного средства для всего человечества. Самой сложной частью тут является получение одобрения на уровне финансовых институтов государств. Слишком со многими игроками придется договариваться. Этой платежной системы хватит на века и даже на тысячелетия. Если учесть, что делают ее в спешке, буквально на коленке, а работать она должна без сбоев в любой точке этой вселенной, за исключением аномальных зон, то результат выглядит впечатляющим. Естественно, при условии, что человечество выживет, а Джекаин, Гэтсейн, одновременный намек на то, что валюта произошла от Галлеона, и на то, что создано Гроссвинером, станет международной галактической валютой. Понятное дело, что в таких условиях мальчику было не до турнира и не до учебы, да ему вообще ни до чего не было дела. Слишком масштабная задача, нужно контролировать все. Он бы с радостью бросил школу и занимался лишь руководством своими предприятиями. Но Хогвартс является эпицентром, в котором должны произойти основные события, влияющие на всю планету. Уже сколько лет прошло, а злодей, наделенный небывалой волшебной силой, так и не появился. Это сильно нервировало Ричарда.